Мы отправились на завтрак, где я, съедая и выпивая все подряд, знатно удивил Гермиону и порадовал Рона, но делал я это вовсе не из-за того, что проголодался. Я просто пытался перебить стойкий запах мертвечины, который до сих пор мерещился мне. Глава 12. Дуэльный клуб. Новость об открытии дуэльного клуба взбудоражила всю школу. Школьники были рады появившейся возможности официально навалять своим соперникам и бурно обсуждали прогнозируемые состязания, делая ставки. Нашлись и те, кто сокрушался, что клуб открыли только сейчас и они успели потерять тысячи баллов и кучу времени на отработках за многочисленные ночные дуэли, когда те были запрещены. Большинство не понимало, что появление дуэльного клуба не означает легализацию дуэлей, а лишь вводит дополнительный факультатив с обучением дуэльному этикету и прочим тонкостям. Подобные занятия тот же Флитвик проводил с незапамятных времен. Профессор Дамблдор одобрил мое предложение создать в школе дуэльный клуб, вещал с подмостков Локхарт, облаченный в пурпурную мантию. Посещая клуб, вы научитесь защищать себя, если вдруг того потребуют обстоятельства, а мой жизненный опыт подсказывает, что такие обстоятельства не редкость. Подробнее читайте об этом в моих книгах. Рядом с ним стоял хмурый Снейп, весь в черном и с кислой рожей. Ассистировать мне будет мистер Снейп. Он немного разбирается в дуэлях, в чем я сильно сомневаюсь, и любезно согласился помочь мне. Не беспокойтесь, я верну вам профессора зельеварения в целости и сохранности. Снейп глянул на Локхарта, криво усмехнувшись, а тот беззаботно продолжал улыбаться, никак не реагируя на кровожадный взгляд. Дуэлянты повернулись друг к другу, изобразили приветствие и на манер шпаг вскинули волшебные палочки. Раз, два, три. Экспеллиармус. Растягивая звук «С», гаркнул Снейп, и из его палочки вылетел красный луч, который глухо разбился о полупрозрачный щит Локхарта. «Остолбени». Локхарт моментально развеял щит и послал ответное заклинание, которая увязла в тотчас созданном противоснейпа. Обмениваясь простенькими заклятиями, Снейп и Локхарт принялись прощупывать друг друга в попытках найти брешь в обороне противника. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Я был уверен, что Локхарт сольется в первые же секунды, как в каноне, но, видимо, эта версия реальности окончательно решила меня добить нестандартным гилдероем. Левикорпус. Профессор зельеварения решил прибегнуть к старым трюкам и вспомнить популярное в его школьные годы и созданное им же заклятие. Локхарт подпустил заклятие к себе и ловко отбил его куда-то в сторону. Петрификус тоталус. В Снейпа полетело парализующее, от которого он предпочел уклониться, дабы не тратиться на щит. Но, как оказалось, Снейп попался на распространенную обманку. Вслед за первым заклятием Локхарт послал второе, незаметную ректусимпру, которая застала Зельевара врасплох. Хоть Снейп и был пожирателем, но явно не боевиком, который многократно участвует в рейдах. К тому же он недооценил Локхарта, который показал достаточно крепкий средний уровень для мага небоевой направленности. Впрочем, можно ли Снейпа называть бывшим пожирателем, большой вопрос. Бывших пожирателей смерти, как наркоманов, не бывает, потому что из этой организации есть только один выход – вперед ногами. Все по заветам мафии. Снейпа подкинула и швырнула к противоположной стене. У большей части учеников вырвался вздох разочарования, когда они увидели, как Снейп встал. Дуэль закончена, и победил, как ни странно, я. Ослепительно улыбаясь, провозгласил Локхарт, светясь торжеством. А теперь на арену выйдет пара учеников. Он глянул в список фамилий, появившийся из воздуха. Поттер и Уизли. Поттер дружит с Уизли и будет сдерживаться в дуэли с ним, а это противоречит духу здравого соперничества, произнес раздосадованный Снейп. У меня есть лучшая кандидатура. Как насчет Малфоя, например? Драко поднялся на подмостки следом за мной. Палочки на изготовку, объявил Локхарт. Страшно, Драко? Спросил я, предугадав канонную реплику Малфоя. Тот не ответил. На счет три попытайтесь разоружить противника. Только разоружить. Никакого насилия. Раз. Драко хотел послать в меня заклинание раньше положенного, на второй секунде, но я опередил его и атаковал на первой. Эвертистатум. Два. Три. Продолжал отсчитывать Локхарт, наблюдая за полетом Драко. Сделал гадость, на сердце радость. Плюхнувшись на пол, Драко атаковал меня из положения лежа, прям как Гиндальф в башне Сарумана. Серпенсортия. Истерично заорал он, и из его палочки вылетела змея. Я не знаю, какой она породы, но выглядит опасно, и ее ядовитая окраска не внушает доверия. Не двигайся, «Поттер, я ее сейчас уберу», – нехотя пробурчал Снейп, очень медленно направившись ко мне. «Позвольте мне», – сказал Локхарт и навел палочку на змею. «Аларте Аскиндаре». Змея подлетела на 2 метра и упала на том же месте, но на этот раз уже очень раздраженной. Она хищно дернулась и резво поползла в сторону испуганного Малфоя. Ползти ей было совсем ничего. «Похоже, меня пытаются развести на публичное использование змеиного языка», – парсил Танга. «Не, не выйдет. Не буду я себя палить перед толпой суеверных детишек. Я замер на месте в ожидании развязки». Снейп и Локхарт тоже отгропили. Змея тем временем приблизилась к неподвижному дракаи, совершив стремительный бросок, укусила его за ногу. Малфой заорал и принялся кататься в разные стороны, стараясь откинуть змею, которая намертво вцепилась в него и извивалась, как рыба на крючке. «Уберите ее, сука, а!» – визжал Малфой, пока Локхарт и Снейп пришли в себя и ломанулись к нему. «Не двигайся, драка!» – крикнул в отчаянии Снейп, тщетно пытаясь прицелиться из палочки в змею. Локхарт проявил недюжинную ловкость и одним резким движением обхватил голову змеи, надавив пальцами, разжал ее пасть. Животное испепелили, а ученики пришли в себя и зашумели, моментально окружив Малфоя полукругом. Глядя на стонущего драка, я поймал себя на мысли, что этого бы не случилось, если бы я приказал змее не нападать, пускай и выдав тем самым себя. «Я умираю», — прохрипел драка, судорожно хватаясь за рукав мантии Снейпа. «Свет перед глазами меркнет. Передай маме, что я люблю ее». Его глаза медленно закрылись. «Навсегда. Этого не может быть», — потерянно прошептал я. «Он не мог умереть. Он один из главных героев этой истории». Локхарт, стоявший рядом, услышал мои слова. «Не принимайте близко к сердцу, мистер Поттер», — усмехнулся он. «Можно трансфигурировать из воздуха змею, но, согласно закону Гэмпа, нельзя трансфигурировать жидкость, в том числе змеиный яд. То есть, начал я, то есть мистер Малфой жив, потому что у змеи в клыках не могло быть яда», — закончил Локхарт. Я посмотрел на закрывшего глаза драка. «Ах ты, лживая гнида!» — заорал я и от души пнул его. Удар ногой пришелся прямо на место укуса, Малфой тут же перестал притворяться трупом, вскочил и завопил от боли. «КХМ!» — кашлянул Локхарт. «Пускай яда в клыках не было, но сами клыки вполне материальны, и раны, нанесенные ими, тоже». Снейп утешающе гладил хныкающего драка по белобрысой головушке, шептал ему что-то успокаивающее и гневно смотрел на меня с материнским гневом в глазах. «Поттер, наследник Слизерина!» Послышался чей-то шепот. Он попытался убить драка за то, что тот посмел претендовать на его титул в тот вечер, когда обнаружили миссис Норрис. «Наследник, наследник», загомонили вокруг. «Шо?» Опять возник в моей голове возглас, когда я огляделся по сторонам и увидел недоброжелательно настроенных испуганных школьников, которые шарахались от меня как от огня. Их явно было бессмысленно переубеждать. Прозвенел звонок, знаменующий конец урока. Глава 13. Страдания с ней по моей дорогой дневник. В мгновение ока я стал объектом всеобщего страха. Шаг за шагом дошло до того, что теперь большая часть школы ополчилась против меня, считая наследником Слизерина. Исключение составляли фанаты идеи чистой крови, которые верили в это, но их восхищал подобный расклад, а также традиционные поттеровские союзники из числа моего окружения и здравомыслящих гриффиндорцев. «Поттер, можете не сверлить меня взглядом, отвечайте на заданный вопрос», — гундел Снейп на уроке зелий. Большинство учеников мерзко захихикало. Они безумно боялись меня и потому им нравилось, что Снейп придирается ко мне. «Откуда мне знать ответ на вопрос 5-го курса?» «Снейп», — огрызнулся я. «Профессор Снейп», — гадко улыбнулся Зельевар. «А теперь еще раз. Как меня зовут?» Класс в очередной раз заискивающе хихикнул. «Надоело. Тебя зовут Нюниус. Я не вижу профессора, вижу только обиженного жизнью чмошника». Все присутствующие застыли, словно статуи, будто боясь пошевелиться. «Что? Уже не смешно? Я вас уже не радую?» Глаза с ней поналились кровью. «Лили, было бы стыдно за то, кем ты стал, тряпка. Честно признаться, я лгал. Мне совершенно незнакома Лили Поттер и я не имею понятия о ее характере и предпочтениях. Но, судя по тому, как ахнул и схватился за сердце Снейп, я попал в яблочко». Мерзкую улыбку сменила гримаса боли. Снейп медленно осел на пол, продолжая держаться за сердце, а на лице ни кровинки. Сердечный приступ. Первой сообразила начитанная Гермиона и в порыве гражданского долга бросилась к Снейпу и попыталась нащупать пульс. Остальные не были так великодушны и милосердны по отношению к ужасу подземелий, поэтому столпились вокруг, бурно дискутируя, откуда у достаточно молодого мужчины проблемы с сердцем. «Да ясен пень, что огневиски», — шепотом сказал слизеринец Теодор Нотт. «Он его хлещет, как проклятый. Оно ему сердце и посадило». И действительно, в последнее время участились случаи, когда профессора зельеварения можно было увидеть в пьяном виде, а от него разило перегаром. Многие ученики делали догадки, что стало причиной пагубной привычки, которая неожиданно появилась у Снейпа, а я, кажется, знал ответ. Подозреваю, что дело в том, что в ту хэллоуинскую ночь я знатно вскрыл старые любовные раны Снейпа, и с тех пор он ходит неприкаянным бледным лебедем и плачется по просранной любви. Свои подозрения я предпочел не озвучивать для собственной же сохранности, хотя прямо сейчас я, кажется, вырыл себе знатную яму. Нет, не оскорбляя Нюниуса, для него это как с гуся вода, а вот больная тема Лили, это уже серьезно, для него это реальный повод для ненависти. Ему нечем дышать, крикнула Гермиона, тщетно призывая всех разойтись по своим местам, чтобы местный Джордж Флойд мог вдохнуть. Толпа школьников и не подумала расходиться. «Ставлю десятку, что скопытится», — усмехнулся Джордж. Близнецы присутствовали на уроке младшего курса по той причине, что у них сейчас было окно и вредный Снейп заставил их заниматься в этот момент отработкой и чистить котлы. «Да ну», — вторил брату Фред и с сомнением посмотрел на Снейпа, хватающего воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Не, это паскуда живучая. Бьюсь об заклад, что выкарабкается. Спорим?» — спросил Джордж, протягивая руку брату. «Спорим», — ответил Фред, пожимая ее. Снейп же решил не исполнять мечту многих поколений учеников и не сдох. Вместо этого он медленно, шатаясь, поднялся на ноги и оглядел собравшуюся вокруг него толпу учеников. «Эх, проиграл», — проворчал Джордж, отдавая Фреду золотую монету. «Ничего, в следующий раз моя возьмет». Эти слова громом прозвучали в зловещей тишине. 100 баллов с каждого», — произнес Снейп, свирепо глядя на близнецов, «и полгода отработок. Урок окончен. Хоть Снейп и выиграл сражение, но войну проиграл». Несмотря на большую потерю баллов, близнецов чествовали, как героев, не только на Гриффиндоре, но и на других факультетах. В коридоре на одной из перемен в многолюдном человеческом потоке наш курс пересекся с первым. «Дай 5, малый!» — крикнул я Коллину Криви, который, завидев меня, сразу расцвел. Он подбежал ко мне и с радостью шлепнул по ладони. «Молодец! Слушай, а ты для меня фотографии за деньги можешь делать? Для тебя я могу делать это бесплатно, Гарри!» — смутился мой преданный фанат. «Вот и славно!» — улыбнулся я и тут заметил Джинни, которая стояла на месте и странно смотрела на нас с Криви, особенно на мелкого. Заметив мой взгляд, Джинни стушевалась и куда-то заспешила, но я уже взял курс на цель и последовал за ней, пробираясь сквозь гомонящую толпу школоты. Приблизившись к рыжей сзади, я выудил палочку и шепотом произнес: «Диффинда». Ремень ее сумки лопнул, и оттуда на пол посыпались учебники и письменные принадлежности. Я тут же с озабоченным видом принялся помогать Джинни собирать вещи в сумку. От непосредственной близости ко мне девочка очень сильно смутилась и не заметила, как я ловким движением вытащил из груды книг одну неприметную черную тетрадку и засунул ее в свой ранец. «Спасибо», — сказала она, краснея и заправляя прядь волос за ухо. Характерный жест женской симпатии. «Обращайся», — улыбнулся я и, дождавшись, когда рыжая свалит, побежал в заброшенный туалет Плаксы Миртл. Он хоть и дискредитировал себя присутствием там дрочащего Петтигрю, но только этим, остальные места полностью под колпаком, а это используется только свихнувшимися анимагами и ноющим привидением. «Ну здравствуй, Томми», — усмехнулся я, удостоверившись в наличии на развороте дневника надписи «Эта книга является собственностью Тома Риддла». «Привет, я Джон», — написал я в дневнике. Раскрывать свою личность и имя я, разумеется, не стал. Чернила исчезли, и через пару секунд на пустых страницах появился ответ. «Привет, Джон. Я, Том Реддл. Где ты нашел эту книгу? Одна моя подруга дала это мне. Я ищу великих знаний и могущества. Она знает это и сказала, что у тебя я найду ответы. Интересно, получится ли вытянуть из дневника какие-то полезные плюшки вроде редких чар?» Реддл задумался. «Ты чистокровный?» — спросил он. «Да, вхожу в священные 28, И ведь не соврал. Как относишься к лорду Волан-де-Морту? Пробный шар, в целом положительно, но с оговорками. Надеюсь, ты не передашь никому эту информацию, Д. Смайлик в конце. На этот раз молчание было долгим. Хорошо, я дам тебе то, что ты ищешь, знания и могущество, ответил Редбл после раздумий. Ура! Остались мелочи, водить проницательного Тома за нос, кормя ложной надеждой, что я помогу ему возродиться, и попутно вытягивать из него полезную информацию и знания. Том, что тебе известно о гоблинах? Глава 14. Платина и чешуя. Фотосессию с Криви я провел и по итогу получил пару десятков фотографий со мной, дальше дело техники. Применяем чары копирования на фотографии, и вот у нас уже несколько сотен. Но я повременил выпускать агитки, на которых изображен мутный темный силуэт явного плохиша с подписью «Такую Англию ты выберешь». Сейчас не ясна политическая обстановка, и слишком рано заявлять о своих амбициях крайне чревато. Добрый дедушка Дамблдор вмиг прихлопнет взорвавшегося юнца. Да, с сочувствующей улыбкой и речами о втором шансе и всеобщем благе, но прихлопнет. Плюс темной лошадкой остается Локхарт, который рушит канон и попутно заявляет о своих политических аппетитах. И не надо забывать партию аристократов, для которой я как кость в горле, и они предпочли бы видеть лидером светлых предсказуемого Дамблдора. Дневник Тома Риддла начал приносить хоть какую-то пользу. Выдал подробную инструкцию по освоению достаточно затратного и мощного заклятия огненной плети, которое в юные годы любил использовать Редбл. Это потом его боевой ассортимент утратил разнообразие и превратился в сплошные авады. С учебой был бы полный порядок, если бы не придирки Снейпа, а так по всем предметам твердая четверка. Особенно меня полюбил историк профессор Бинс за то, что я постоянно расспрашиваю его о подробностях многочисленных гоблинских войн, а не сплю на его уроках. Размышляя о превратностях судьбы, я поднялся на каменную ступеньку и положил руку на перила. Лестница со скрежетом отделилась от стены и поплыла к другому этажу. КХМ, за спиной раздалось чье-то тактичное покашливание. Я обернулся и увидел Малфоя. Что надо? Я ненарочно встал на одну движущуюся лестницу с тобой, не парься. Махнул рукой Драко. Лестница долетела до нужного этажа и остановилась. Я пошел прямо и попал в коридор. Драко пошел за мной следом. Резко остановившись, я снова развернулся и с раздражением спросил. «Что? Ничего?» – пробубнил Драко. «Видимо, нам по пути». В неловком молчании мы продолжили путь. «Думаешь, я не знаю, кто распространяет слухи про меня, дескать, я наследник Слизерина?» – спросил я. «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» – ответил Драко. «Все, что про тебя говорят окружающие, это не моих рук дело. В отличие от этих идиотов, я имею мозги и вижу, что ты никакой не наследник, хоть и мог бы им стать, желая того». Белобрысый ненадолго замолчал. «И вообще», — продолжил он, — «я никогда не пытался как-то намеренно мешать тебе и ставить палки в колеса, несмотря на то, что ты крайне грубо отверг мое предложение дружбы. Предатель крови и грязнокровка, с которыми ты возишься, это, конечно, другой разговор, но ты...» Тут он не сдержался и выпалил в эмоциях. «Я искренне пытался подружиться с тобой тогда, в первый учебный день. Намеки и просьбы отца играют тут небольшую роль, а вместо дружбы я получил презрение с твоей стороны». Кажется, Драко прорвало. Из него полился словесный поток жалоб и нытья на тему того, как он жаждал внимания со стороны мальчика, который выжил, но ничего не сумел добиться, и теперь национальный герой дружит со всяким отребьем, но не с ним, чистокровным аристократом из священных 28. Я опасливо сделал шаг в сторону от хнычущего Малфоя. Не хватало еще, чтобы Драко оказался пидором, с детства хранящим мой портрет под подушкой. Протянул я. «Драко, а у тебя есть девушка?» «А?» – удивленно переспросил он. «Нету». «Понятно», – сказал я. «Можешь идти чуть подальше от меня, хорошо». Он непонимающе пожал плечами. «Мы продолжили путь, но ты все равно не прав». «Это еще почему? Если все вокруг были против тебя, значит, ты не прав. Потому что все не могут быть неправы. А если все кричат «Хайль Гитлер», они тоже правы?» – усмехнулся я. «Будь на месте, Дракорон», он бы ответил да кинул плотнейшую зигу от сердца к солнцу, чисто по приколу. «Ну ты даешь», — удивился Малфой. «Ну это-то тут при чем?» «При том, что мертвая рыба плывет по течению, а живая против», — философски изрек я, и Драко задумчиво замолчал. «Я почти дошел до нужного мне заброшенного класса, где планировал отточить заклинания, о которых рассказал дневник Риддла». «Драко, ты читал «Снежную королеву» Ганса Христиана Андерсена?» «Конечно», — кивнул он. «В детстве отец заставил меня ознакомиться с наиболее важными культурными явлениями магловского общества, невзирая на то, что они по большому счету ущербные существа. Так что Андерсена и Достоевского я читал. Можешь не волноваться за мой интеллектуальный уровень. Сидит Кай в ледяном замке и играет кубиками, что-то собирает». Забегает Герда. «Кай, как здорово, что я тебя нашла. Пошли, я знаю выход отсюда». Кай продолжает собирать кубики. «Кай, Кай, я же столько испытаний прошла, чтобы освободить тебя. Бежим отсюда, я знаю выход». Кай показывает 4 кубика с буквами Ш, О, П, А и говорит. «Нет, Герда, пока я не соберу из этих кубиков слово «счастье», я не могу отсюда уйти». Драко улыбнулся. «Я тоже анекдот вспомнил, старый. Идут по улице, значит, 3 помидора, папа помидор, мама помидор и ребенок помидор. Ребенок помидор начинает отставать, тогда папа помидор подбегает к нему, давит его в смятку и говорит: «Цап-чуп, догоняй, ангел». Мы рассмеялись, поворачивая за угол. В этот момент в моей голове раздался голос, обладателя которого не было видно. «Убив вать, гоэлот, жежрать», послышалось на змеином языке совсем близко к нам. Из-за поворота медленно показалось нечто гигантское и чешуйчатое, размером с капот машины. Это была передняя часть головы Василиска. Его глаза еще не появились, но мой разум уже подвергся мощной ментальной атаке. Я почувствовал ни с чем не сравнимый ужас, исходящий из древних, вырытых сотнями поколений первобытных предков глубин подсознания. Иррациональный, непонятный и необъяснимый страх того, что еще не случилось и, быть может, никогда не произойдет. Страх непонятого, непознанного и необъяснимого. Страх, врастающий корнями в мысль о том, что ты столкнулся с чем-то настолько безобразно древним и диким, что у него даже нет наименования. Я почувствовал, как холодная скользкая змея шевельнулась у меня внутри, обернулась кольцом вокруг сердца, а затем сползла в самый низ живота. Как в больном, заторможенном сне, я не мог сдвинуться с места. А был ли у меня вообще хоть единый шанс спастись от того ужаса, что медленно и неумолимо надвигался на меня, приближался, чтобы навалиться свинцовой тяжестью, раздавить, размазать по полу, выдавить внутренности, расколоть череп и выпить мозг. Кое-как я вырвался из липких объятий ужаса, осознав, что эти мысли не мои, а созданы этим древним устрашающим существом, которое безусловно владеет могущественной ментальной магией. Мы с Драко, не сговариваясь, развернулись и бросились бежать, сверкая пятками. Монстр, судя по звукам, заскользил вслед за нами. Драко бежал впереди меня и загораживал дорогу, тем самым замедляя меня, но, кажется, я придумал, что с этим можно сделать. Дернув Драко за мантию на себя под аккомпанемент шуршания змеиной чешуи сзади, я вспомнил старинную мудрость, которая гласит, что чтобы сбежать от дикого зверя, надо перегнать не его, а своего товарища. Отпрыск аристократического чистокровного семейства имел слабую физическую подготовку и уже через считанные мгновения начал тяжело дышать и держаться рукой за бок, а еще через полминуты бега звуки его шагов стихли где-то вдалеке, как и шуршание громадной туши Василиска. Я забежал за угол и уперся спиной в стену, чтобы отдышаться. Стараясь восстановить дыхание, я медленно заглянул за угол и смог лицезреть пустой коридор без всяких признаков присутствия Василиска, зато с неподвижной тушей белобрысого слизеринца посередине. Драко уже отмучился, сам у себя спросил я, осторожно приближаясь к телу Малфоя, под которым расползалась в разные стороны характерная желтая лужа. Мда, жил грешно и умер смешно, но, подойдя ближе, я понял, что хорька рано хоронить, он лишь окаменел. Странно, подумал я, вроде бы взгляду Василиска не от чего было отражаться, но почему тогда окаменение, а не смерть? Неужели взгляд Василиска в принципе лишь замораживает жертву, а не убивает, и в каноне Гарри и Рон построили ложную логическую цепочку, или все проще, и взгляд Василиска не смертелен для чистокровных? Из стены вылетел Пивс. «О, привет, наш мальчик, который главный герой». Тут взгляд полтергейста упал на обмочившегося неподвижного Драко, и его глаза округлились. Он снова посмотрел на меня. «Ты серьезно полагаешь, что сюжетная броня позволяет тебе открыто и безнаказанно убивать тех, кто тебе просто не нравится?» — спросил Пивс с осуждением. «Это сделал не я, а чудовище Слизерина». Я закатил глаза. «Хорошо, верю, но я обязан оповестить об этом и остальных. А тебе не упомяну, будь спокоен, но лучше тебе уйти подальше от этого места, чтобы не возникло резонных подозрений. Я пожал плечами и направился к большому залу, чтобы смешаться с толпой и создать себе алиби. А Пивз же понесся по коридору с воплями. Нападение. Наследник Малфой обоссался от страха. Глава 15. Боюсь, вы потеряли контроль. После такого вопиющего нападения на сына председателя попечительской комиссии ситуация в школе не могла остаться без внимания посторонних. В ежедневном пророке вышла громкая статья о том, что директор не владеет ситуацией и неизвестный совершает нападение на учеников, накладывая на них чары окаменения. Люциус Малфой примчался в Хогвартс и инициировал масштабную проверку, в ходе которой было выявлено множество нарушений, включая ветхий спортивный инвентарь и долгое отсутствие ремонта, которое породило в каменных стенах щели, продуваемые всеми ветрами и сквозняками в холодное время года. Дамблдору пришлось ввести особое положение в школе и обязать учеников ходить группами только на уроки, не высовывая носа за пределы гостиной в остальных случаях. Традиционная школьная игра между учителями и учениками в ночные кошки-мышки закончилась, теперь преподаватели бдили и внимательно патрулировали коридоры. Вопреки сложившемуся мнению, чудовище Слизерина было в состоянии атаковать чистокровных, поэтому повисшая над учениками атмосфера была гораздо более густая и напряженная, чем в каноне, где монстр атаковал только грязнокровок и большая часть школы считала, что она вне зоны риска. Пахло страхом, тотальной подозрительностью и настороженностью. Никто никому не доверял, и народ косо смотрел на тех, кто хоть как-то выделялся среди остальных. Гнетущую атмосферу не развеяли даже потуги Дамблдора, который с высоких трибун вещал о любви и мире, призывая доверять друг другу. В один из дней мы с Роном решили навестить старика Хагрида и узнать у него подробности о тайной комнате. Я и так знал правду, но не мог открыто демонстрировать свои знания из прошлой жизни, поэтому согласился сходить вместе с Роном к границе запретного леса, где находится хижина лесника. «О, ребят, я как раз чайку-то поставил». Хагрид встретил нас на пороге с распростертыми объятиями. Зайдя внутрь, мы уселись в огромное глубокое кресло, Хагрид подал нам объемные кружки, и мы принялись пить теплый чай со вкусом собранной в лесу мяты. Сам Хагрид предпочел, как он думал, втихаря от нас, хлебнуть пару рюмок огневиски. Слушая истории Хагрида про различных редких зверей и их особенности, мы засиделись до вечера. «Уже темнеет, вам в замок надо поспешать. Нынче времена такие, что не ровен час». Тут Хагрид опомнился и с удивлением посмотрел на нас. «Так, а зачем вы вообще приходили? Вряд ли чтобы послушать пьяные байки старого полувеликана». Он совсем трезво ухмыльнулся. «Ну», — неуверенно замямлил Рон. «Хагрид, ты, случайно, не знаешь, кто открыл тайную комнату в прошлый раз?» «ГМ», — смутился лесничий. «Для начала вы должны понять». Стук в дверь прервал его, и он, жестом показав нам, что нужно спрятаться, направился к двери. Я вытащил из ранца свернутую мантию-невидимку и накинул ее на себя и Рона, пока Хагрид открыл дверь, за которой находились Альбус Дамблдор и министр магии Фадж. «Профессор Дамблдор», — Хагрид уважительно совершил полупоклон и посмотрел на солидного мужчину в котелке. «Министр, боюсь, что мы не можем больше ждать». Фадж ответил на незаданный вопрос. «Общественность требует найти виновного и спустить всех собак на него. Если я этого не сделаю, то полетит с плеч моя лысеющая голова и...» Он невежливо тыкнул пальцем в директора. «Твоя тоже, Альбус. И что ты предлагаешь, Корнелиус?» — невозмутимо спросил Дамблдор. Хагрид был оправдан еще полвека назад. Вынужден возразить, что министр не успел договорить. Дверь снова открылась, и на сцене появилось новое лицо. «Какой сюрприз!» — холодно улыбнулся Люциус Малфой, заходя внутрь. «И вы, министр, тоже здесь. Что вы тут делаете? Убирайтесь отсюда!» — рассерженно воскликнул Хагрид. «Поверьте, я не испытываю никакой радости, находясь в этом, с позволения сказать, доме». Малфой окинул взглядом скромное жилище лесника и презрительно скривился, словно откусил кусок лимона. «Нет, я позвонил в школу, и мне сказали, что директор здесь». «Что? Позвонил? Волшебники же в средневековье играют, откуда здесь телефоны? Или он по сове каким-то образом позвонил? А, стоп, он же на английском говорит, и сказанное им слово «цал» может означать не только звонок, но и обращение». Уф, от сердца отлегло. «Да, я до сих пор перевожу речь местных на свой родной язык у себя в голове. Я пришел уведомить вас о том, что совет попечителей проголосовал за то, чтобы снять вас с поста директора». Люциус победно протянул Дамблдору свиток, который тот развернул и внимательно прочитал. На нем все 12 подписей. Малфой торжествовал. Сейчас он находился на вершине ликования и не скрывал этого. Он победил старика, утер тому нос. «Боюсь», — Люциус пощелкал пальцами, подбирая слова, и затем четко по слогам отчеканил. «Вы потеряли контроль». Хагрид неверяще взирал на происходящее. «Если нападение продолжится, то школу вообще придется закрыть. И ладно бы, если нападением действительно подвергались лишь немногочисленные полукровки и грязь». Люциус осекся и поправился. «Маглорожденные. Но в зоне риска находятся и чистокровные ученики, составляющие большинство учащихся, что существенно усугубляет ситуацию. Мой дорогой сын окаменел, попав под заклятие, и теперь я вынужден тратить огромные средства на покупку лекарства из корня мандрагоры, а все из-за некомпетентности школьной администрации». Он с едва скрываемой злобой посмотрел на Дамблдора. «Что?» — ахнул Хагрид, до которого только сейчас дошел смысл действий Малфоя. «Убрать Дамблдора? Вы белены и объелись? Без него всем ученикам каюк. Он единственный, кто может прекратить эту канитель. Однако, заметьте себе», не отрывая взгляд от Люциуса, Дамблдор заговорил медленно и отчетливо, чтобы никто не пропустил ни слова: «Я не уйду из школы, пока в школе останется хоть один человек, который будет мне доверять. И еще запомните, здесь, в Хогвартсе, тот, кто просил помощи, всегда ее получал». Люциус с недоумением посмотрел на директора, словно спрашивая сам себя. Дедуля окончательно впал в маразм. Мысли, несомненно, достойные восхищения. После короткого замешательства нашелся Малфой и театрально отвесил поклон. «Всем будет очень не хватать ваших, как бы поточнее выразиться, весьма своеобразных взглядов на обязанности руководителя. Нам остается лишь уповать, что ваш преемник сумеет навести порядок, и ученикам не будет каюк». «Пошли, Хагрид», — вздохнул Фадж, нервно вертя свой котелок в руках. «Тебя временно подержат на верхних уровнях, где нет дементоров, и с извинениями отпустят, как только поймают настоящего преступника. Считай, что ты взял себе отпуск». «Да уж, курорт, млять», — пробурчал Хагрид, накидывая кротовое пальто на плечи и покидая хижину в сопровождении Фаджа. «А тот, кто что-то ищет, пусть, значит, за пауками идет. Они-то уж выведут куда надо, и кому-то надо будет кормить клыка». Все, в помещении остались лишь двое, Дамблдор и Малфой. За окном послышался хлопок трансгрессии. «Этого не было в каноне», подумалось мне. «Я не захотел говорить об этом в присутствии министра, но лично вам стоит знать. Ваш любимчик Артур Уизли попался», — с наслаждением пропел Люциус Малфой. «Что вы имеете в виду?» — недоумевающе нахмурился Дамблдор. «Артур сейчас у себя дома в окружении семьи». «Пока что», — победно усмехнулся Малфой. Ему доставляло огромное удовольствие знать то, чего не знал Дамблдор. «Весьма скоро он променяет свою ветхую лачугу на холодные тюремные стены, а вместо обеда своей любимой жены будет, как это говорят, хлебать баланду». «С вами все в порядке, мистер Малфой», — покачал головой Дамблдор. «Похоже, ваша вражда с мистером Уизли зашла слишком далеко». «Замолчи, старик, я знаю правду», — гневно прошипел Люциус. «Да, и какую же?» — Дамблдор вскинул бровь, но я видел, что он как-то почти незаметно напрягся и подобрался. «Вы слышали про Уильяма Манни?» «Конечно», — удивился директор. «Тот самый Уильям Манни, также известный как мясник Билли, кто ж про него не слышал?» «Да, тот самый Уильям Манни, взорвавший в 71-м усиленную магией магловскую бомбу в центре Гарлема, негритянского района города Нью-Йорка, и тем самым убивший 67 чернокожих магглов. Совершил он это на почве своих расистских взглядов. Также он известен тем, что в 69-м зарезал одного гоблина-охранника, а второго лишил сознания и похитил». «Мистер Малфой, я на память не жалуюсь, хоть и староват, и помню тот ажиотаж, но насколько мне известно, он пропал без вести в середине 70-х, и с тех пор все попытки найти его провалились». Люциус только холодно улыбнулся. «Вы хорошо его прятали все эти годы, спору нет». Он развел руками, словно с чем-то соглашаясь. «Но вы не всесильны и не способны уследить за всем. Череда допущенных вами проколов привлекла внимание Североамериканского министерства магии, МАКУСа. Наши заокеанские партнеры заинтересовались вашей фигурой и принялись копать, но то, что они обнаружили, повергло их в шок. Оказывается, все эти годы под личиной Артура Уизли скрывался легендарный террорист и любитель зачаровывать магловскую военную технику». Люциус замер, словно сам не веря в то, что он только что сказал. Вот ведь ирландский ублюдок, а, даже первого сына назвал в свою честь. Расследование Макуса идет полным ходом и в совершенной секретности, но вы не волнуйтесь, вряд ли вас надолго посадят. Малфой снисходительно улыбнулся. Максимум пару лет за соучастие и укрывательство дадут, будете морозить старые кости. Стоило сияющему восторгом и победным ликованием Люциусу закончить говорить, как Дамблдор с невиданной для его возраста прытью отскочил в сторону и выхватил палочку. «Обливерит!» — гаркнул старик. Малфой так и застыл с наполовину вытянутой из кармана палочкой, глаза его бессмысленно разъехались в стороны. «Забудь все, что ты мне сейчас рассказал, и то, чем занимается Макуса», — сурово произнес Дамблдор. «Иди!» — Малфой заторможенно кивнул и, развернувшись, вышел из хижины, а затем трансгрессировал. «Как же хорошо, что он не доверяет аврорам и не проходит положенную сотрудникам министерства проверку на цельность памяти», – пробормотал Дамблдор. «А с американцами надо разобраться, слишком много о себе возомнили и суют нос не в свое дело». Он накинул помещение взглядом и удалился. «Через несколько минут я скинул мантию на пол, меня колотило, но я нашел в себе силы собраться. Надо уходить», – сказал я, поворачиваясь к Рону, и тут мои брови взлетели вверх от удивления. Рон неподвижно застыл, его лицо исказило гримаса глубокого ужаса, а глаза потерянно смотрели сквозь меня. Похоже, его тоже придется облевеетить. Узнать такую правду об отце, чревато для детской психики. «Извини, но ты меня потом поблагодаришь», — сказал я, доставая палочку и нацеливаясь на Рона. «Облевеет». Глава 16. «Молви, друг, и войди». Пришла зима, выпал первый снег на некогда зеленые холмы, припорошила черепицы замковых крыш и башенок. Вся гомонящая детвора шумно высыпала на улицу и с весельем принялась играться в снежки, строить снежные бастионы и лепить снеговиков. Я же ворчал и читал книгу, сидя на скамейке в дворе, будучи закутанным во всю теплую одежду, которую удалось надеть. Мои друзья звали меня играть, но мне что-то не хотелось валяться в снегу и загребать его ботинками. Детство в жопе не взыграло, хоть и попыталось. Стоило мне увидеть заснеженные сосновые и еловые верхушки леса. Меня больше волновали насущные проблемы вроде той, что теперь придется следить за погодой и своим самочувствием, одеваться в неудобную неповоротливую одежду и кутаться в одеяло, пытаясь согреть руки, обледеневшие после прогулки по улице или каменным коридорам замка. Окаменевший Драко, кстати, в госпитале не лежал. Его отец посчитал это ниже аристократического достоинства и забрал сына домой, отпаивать зельями. Место директора временно заняла миссис МакГонагалл. С исчезновением Дамблдора словно пропало какое-то чувство защищенности и стабильности, которую привносило в школьную атмосферу присутствие Дамблдора. Несмотря на все, старик по-своему беспокоился за своих подопечных, поэтому если мне придется когда-нибудь убить его, я сделаю это не без сожаления, и сказал маленьким воронитам старый ворон Гарольд. Пережить зиму надо нам, ибо не время праздности ныне. Это Луна Лавгуд, сидя рядом на лавочке и разглядывая журнал, подшучивала надо мной и моим нежеланием участвовать в детских забавах. «Ничего смешного», — проворчал я, кутаясь в пальто. «Дубак такой, а ты меня силком вытащила на улицу. Дышать воздухом, видите ли, необходимо. Не будь таким букой». Луна шутливо надула щечки, а затем с любопытством заглянула в мою книгу. «Что читаешь? Снова Достоевского?» «Нет», — я развернул и продемонстрировал ей обложку, на которой в пучине волн был изображен гигантский белый кашалот. «Моби Дик», — прочитала Луна и задумчиво приложила указательный палец к губам. «Никогда не слышала». «Интересно?» «Достаточно», — крякнул я, пытаясь поудобнее развалиться пятой точкой по каменной скамейке. Капитан Ахов помешан на идее мести киту, который оттяпал ему ногу, и гоняется за ним по всем морям. «Ахов, в книге, должно быть, есть библейские отсылки?» — задумчиво спросила Луна. «Как и почти в любом традиционном воплощении европейской культуры до эпохи модерна», — ответил я. «А ты религиозный человек?» «Я православный христианин, если ты про это», — ответил я. «Ух ты!» — Луна так удивилась, что даже отложила свой журнал в сторону. «Как интересно. Ортодоксия? В Англии встретить православного – это редкость. Тут либо ирландские и шотландские католики, либо протестанты. Ну так я не отсюда», — на автомате ответил я, имея в виду свою прошлую жизнь в качестве обыкновенного русского парня. «То есть, не отсюда?» Милые глаза Луны зажглись любопытством. «Как бы тебе сказать?» – протянул я, пытаясь как-то обосновать оговорку. «Я не готов рассказывать правду кому бы то ни было. Поттеры родом с материка. Нет, мотнула головой Луна. Я точно знаю, что Поттеры – древний британский род. Недаром я твою биографию до дыр затерла. Что? Зачем ты читала мою биографию? Прищурился я. Для общего развития. Смутилась Лавгуд. Да ну, улыбнулся я. Литература является самым приятным способом игнорирования жизни. Хлоп. В каменную колонну за моей спиной ударился чей-то снежок. Мне предстояло выяснить, намеренно его кинули или нет. Эй, я вскочил на ноги и направился к играющим в снежки. Кто в меня снежок кинул? Группа детей остановила игру. Из толпы вышел раскрасневшийся Колин Криви. Я случайно, Гарри, прости, понурил голову он. Я махнул рукой и вернулся к Луне. В последнее время я становлюсь все более раздражительным и нервным. Будешь? Луна протянула мне коробку с завтраком. Спасибо. Я взял один пирожок. Это с чем? С брусникой. А вчера были с грибами. На горизонте появилась Гермиона. Она подошла к нам и уселась на свободный участок скамейки. Доброе утро, сонно буркнула она, доставая их сумки, тетради и учебники. Что ты хочешь этим сказать? Спросил я. Просто желаешь мне доброго утра, или утверждаешь, что утро сегодня доброе, неважно, что я о нем думаю, или имеешь в виду, что нынешним утром все должны быть добрыми, и то, и другое, и третье, нашлась Гермиона, и что в такое дивное утро отлично сделать домашнее задание на воздухе, а еще, Гарри, прошу, перестань сыпать отсылками на Властелина колец, здесь с ним даже маглорожденные ученики вряд ли знакомы, этой серии книг почти 40 лет, и с ней мало кто знаком, так что ты опоздал, ах, ну да, Толкин опубликовал Властелина колец в 54-м, и его творчество приобрело всенародную известность и славу лишь с выходом кинотрилогии Джексона в нулевые, до которых еще 10 лет, если в данной вселенной ничего не поменяется. «Маг не приходит поздно, Гермиона Грейнджер», — нравоучительно сказал я, подняв палец. «И рано тоже не приходит, он появляется в то время, когда положено». Гермиона шутливо закатила глаза, а Луна хихикнула. «Гарри, лучше домашнее задание сделай, а то, как я подозреваю, эссе по трансфигурации ты вряд ли начал писать. Я же не виноват, что Маккошка задает целый свиток пергамента», — фыркнул я, но тем не менее достал из ранца письменные принадлежности и учебник. «Пусть убавит свои требования к ученикам, и будет ей посещаемость и выполнение домашки». К нам подбежал запыхавшийся и чем-то взволнованный Рон. «Гарри, КХМ», — он замялся при виде Гермионы и Луны, глазами показав, что нам нужно поговорить наедине. «Дамы», — кивнул я, собирая вещи под пристальными и обеспокоенными взглядами Гермионы и Луны. Зайдя за угол, я повернулся к Рону. «Что случилось? Джин не пропала», — выпалил Рон. «Так, что?» — удивился я. «Как-то рановато это произошло. Уже, если я правильно помню, то Джин не должен был утащить Василиск ближе к концу года. Неужели канон снова наступает на пятки и из-за эффекта бабочки события происходят в иной последовательности и в другое время? Кто последний ее видел?» Соседки по комнате, она не появилась на завтраке, но они ничего не заподозрили, потому что в последнее время она часто пропускала завтрак и ходила словно сама не своя. Они подняли тревогу, лишь когда она не пришла на уроки. Я задумчиво посмотрел вдаль. За каменной оградой темнел хвойный лес, глубоко пустивший в мерзлую землю свои длинные, извилистые, как пальцы, корни. Корни вековечных деревьев причудливо изгибались и словно норовили попасть под ноги заблудившихся учеников или расползтись в разные стороны, захватив мир. Сбросив с себя наваждение, я посмотрел на Рона и решительно сказал: «Пошли, надо ее спасать». Так как я знал, где появится новая настенная надпись, мы сразу направились туда, чтобы застать там группу шокированных преподавателей. «Это опять случилось», — сказала МакГонагалл в наступившей тишине. «Монстр напал на ученика, на сей раз утащил в тайную комнату». Профессор Флитвик вскрикнул. Профессор Стебль прижала руки ко рту. Снег стиснул зубы. К толпе учителей подоспел Гилдер и Локхарт. «Откуда такая уверенность?» — спросил он. «Поднимите свои глаза, профессор», — сказала МакГонагалл, указывая на стену, на которой было написано чем-то, на этот раз не коричневым, а красным. «Ее скелет будет пребывать в комнате вечно». «Кто на этот раз?» — нахмурился Локхарт. «Джинни Уизли». Я почувствовал, как за моей спиной Рон, не произнеся ни звука, сполз на пол. Учителя о чем-то обреченно пошептались и удалились в учительскую, чтобы принять меры и срочно пустить по школе голосовое уведомление о новом нападении. «Не расклеивайся», — Рон, я хлопнул друга по плечу. Вызвали мы твою сестру, не волнуйся. Может, позвать на помощь Локхарта? С надеждой спросил Рон. Он ведь столько подвигов совершил. Боюсь, скривился я, что все описанное им, это ложь и выдумка. Эх, я так и знал, вздохнул Рон, поднимаясь на ноги. Ладно, друг, пошли. Правда, мы не знаем, где находится вход в тайную комнату. Есть у меня наметки, сказал я, и мы направились в туалет Плаксы Миртл. Этот туалет, конечно, не худший в Шотландии, но самый унылый, это точно. Под длинным, в разводах и пятнах зеркалом тянулся ряд треснутых каменных умывальников. В мокром полу отражались тускло горевшие огарки свечей. Краска на дверях кабинок облупилась и кое-где висела хлопьями, у одной дверь болталась на единственной петле. Стоило мне войти внутрь, как из раковины вылетел призрак в очках. «О, Гарри!» — Миртл смущенно накрутила призрачный локон на палец. «Пришел проведать меня?» «Пришел спросить, как ты умерла?» Обломал я ее. «Это было ужасно!» — поежился призрак девочки. «Все, что я помню, это два громадных желтых глаза у той раковины. Мы с Роном синхронно посмотрели туда, куда она указала. Несколько раковин, кругом объединенные вокруг мраморной колонны. Спасибо, Миртл. Угу», кивнуло привидение и, боязливо оглядевшись по сторонам, скрылось в стене. Весь этот спектакль по большому счету был разыгран лишь для того, чтобы потом ни у кого не возникло вопросов, откуда я знаю расположение тайной комнаты. Так-так, пробормотал я, окидывая взглядом предполагаемый вход в тайную комнату. Рон же усердно принялся разглядывать каждую деталь, пытаясь найти зацепку. Нашел. Я сделал удивленный вид, обнаружив выгравированную на кране змейку. Осталось понять, что это значит. Рон почесал репу. Слизерин был змееустом. Так, Рон утвердительно кивнул. Следовательно, вход в его тайное убежище как-то связан с Парсилтангом. Благо я им владею. Я встал в пафосную позу, закрыл глаза и повелительно вытянул руку вперед. «Откройся я», прошипел я на змеином языке. «Открываю глаза». Ноль эффекта. Раковина не сдвинулась ни на дюйм. Зато Рон был готов описаться от восторга. Ничего не понял, но выглядело очень круто. С восхищением сказал он. Шазам. Вновь попробовал я, и снова безрезультатно. Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки. Никаких изменений. Что-то не так, неужели канон подводит? Загадка глубже, чем кажется. Гарри, смотри. Воскликнул Рон. Здесь какая-то надпись. Сбоку от зеркала было что-то нацарапано. Это змеиный язык? С детским любопытством спросил Рыжий. Ты дурак, что ли? Усмехнулся я, вспоминая фанфики, в которых было подобное. Откуда взяться у змей письменности и чем они пишут? Кончиком хвоста, что ли? Рон престыженно замолчал. Нет, я покачал головой. Это английский, хоть и неграмотный. Здесь написано, я вгляделся в каракули, мол, ведрук и войди. Повисло молчание. «Что это значит?» — спросил Рон. «Нужно быть другом Слизерина или его наследника, чтобы войти?» «Да нет же!» Я хлопнул себя по лбу. «Это элементарная загадка. Как на Парсилтанге будет друг?» Ответ у меня нашелся сам собой. «Мелан». Стоило этим словам сорваться с моих губ, как массивные раковины зашевелились и разъехались в стороны, открывая круглый проход в полу, который представлял собой бездонную пропасть. «Ну что?» произнес я, зажигая на конце палочки люмос. «Посмотрим, какая ты, коморка папы Карла, глава 17, что ждало их внутри?» Спуск вниз больше напоминал скатывание по трубам в аквапарке. Роль воды, повышающей скольжение, успешно сыграла слизь непонятного происхождения, надеюсь, слизь с поверхности чешуи. Приземление вышло мягким, и мы довольно быстро встали на ноги. Ну и запах. Рон зажал нос пальцами. «У него здесь туалет, что ли?» Тут он тыкнул куда-то пальцем и трусливо пригнулся. В полумраке виднелся массивный длинный силуэт, который при ближайшем рассмотрении оказался змеиной линькой, а не спящим чудовищем. «Уф!» — облегченно вздохнул Рон. «Было бы неловко, если бы мы наткнулись на Василиска в самом начале. Тварь, которая сбросила такую шкуру, была в длину 20 метров. В конце пещеры находилась массивная круговая дверь с металлическими змеями вместо засовов. Ну, надеюсь, здесь не придется выкручиваться», – пробормотал я и затем прошипел на змеином. «Откройся я». Медленно и со скрипом дверь отворилась, отъехав в сторону. «Ну что, пошли?» Повернувшись ко мне в полоборота, спросил Рон, забираясь на металлическую раму в образовавшемся проходе. «Конечно, пойдем», – кивнул я, – «но без тебя. От мертвого друга мало пользы, не находишь?» Прежде чем Рон успел удивиться, я поднял палочку и произнес: «Сомнус». Оседающего на землю Рона я аккуратно придержал рукой и, оттащив назад, заботливо накинул на уже храпящего рыжего согревающие чары. «Так было нужно, Рон», — в пустоту сказал я и, развернувшись, направился прямиком в тайную комнату. По краям уходящей вдаль дорожки, вымощенной темно-зеленым кирпичом, тянулись ряды декоративных фонтанчиков в форме змеиных голов. В конце виднелась знаменитая гигантская скульптура в виде головы Салазара Слизерина с открывающимся ртом, откуда, по идее, должен был выползать Василиск. У подножия мраморной морды одного из основателей Хогвартса лежало бездыханное тело Джинни Уизли. Я не побежал к ней сломя голову, а внимательно осмотрел возможные пути отступления и тактические укрытия. Но, несмотря на напускной пофигизм, я очень не хотел бы, чтобы Джинни умерла. Я провел у рыжих почти все лето, и они мне были, можно сказать, по нраву. Рядом с девочкой лежала распахнутая книжка с пустыми страницами. Странно, ведь я тайно изымал у Джинни дневник, и он хранился у меня. Неужели выкрали? Но канонной сцены с переполохом в спальне Гарри не было. Можно было бы уничтожить дневник прямо сейчас, чтобы избежать дальнейшей драки с Василиском, но этого не сделать без его яда, а вызывать адское пламя так, чтобы не зажарить себя, я не умею. Джиневра. Я театрально возвел очи к небу и пафосно ударил себя в грудь. Пробудись же от сна глубокого, дева. Она не проснется. Из тени вышел призрак Ридла. Привет, Том. Я уж думал, что ты не появишься, обрадовался я и помахал ему рукой. Давай не будем расшаркиваться и церемонничать, а сразу приступим к делу. К делу, говоришь? Прищурился призрак 16-летнего подростка. Хорошо, тогда объясни, как младенец, не имеющий никаких выдающихся способностей, смог одолеть самого могущественного колдуна в истории. Самый могущественный колдун – это я. Я самодовольно ухмыльнулся. И уж точно не Волан-де-Морт. Если ты не догадался, то Волан-де-Морт – это мое прошлое, настоящее и будущее. Он развернулся и попытался взмахнуть палочкой, но понял, что у него в руках ее нет. Я не глупый Поттер, чтобы выпускать из рук палочку, бросаясь к Джинни. Видать, это наследственное, хранить главное оружие волшебника в груди носков. Папаша Джеймс из-за такой глупости вообще погиб. Сконфуженный Том смутился, но быстро оправился от позора и, натужившись, пафосно взмахнул руками, выводя в воздухе анаграмму своего имени. Видимо, призрак мог колдовать без палочки, но значительно слабее. В воздухе повисли пылающие огнем буквы. «Я, лорд Волан-де-Морт, круто!» – похлопал я в ладоши, когда надпись исчезла. «Отличная идея для наружной рекламы. Не думал в маркетологи податься, Томми?» «Я не Том Реддл, я лорд Судеб!» – завопил обиженный Том, брызжа слюной. «Я не собирался вечно носить имя этого ничтожества, моего магловского папочки. Я, в чьих жилах с материнской стороны течет кровь великого Салазара Слизерина. И я, Гарри, создал себе новое имя. Я знал, наступит день, и это имя будут бояться произносить все волшебники, потому что я стану самым великим магом мира. Самый великий маг мира, это я», — хвастливо заявил я. «Что?» — Реддл аж поперхнулся. «Ты?» «Да, я. Видишь ли, мне всего 12. Но я уже ношу титул национального героя Британии и звание мальчика, который выжил. Я дважды побеждал тебя, недолорд ты наш, причем первый раз в младенчестве. Тебе не стыдно, что тебя забил погремушкой младенец? Замолчи». Глаза Ридла покраснели. «Сейчас твоя история закончится». Он развернулся лицом к гигантской голове Слизерина и принялся тщательно куда-то всматриваться, не обращая на меня никакого внимания. «Ау!» Я помахал ему рукой. «Так и будем смотреть друг на друга или начнем драться?» Реддл промолчал, пожирая глазами ротовое отверстие статуи Слизерина. «О, Слизерин!» Вдруг изо рта Реддла вырвалось утробное шипение. «Разрази Поттера, Слизерин!» «Да услышит тебя царь-змей, Василиск!» «Да явит он себя со дна земного во всей своей ярости!» «Да закипят черные волны соленой пеной!» «Да захлебнется этот сопляк поганой слизью!» «Да задушит она его и поглотит без остатка!» «Раздуется он над тухлой водой, посинеет, чтоб замолкнуть навеки вечные!» «Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки!» «Это что-то новенькое!» — хмыкнул я. «Шекспира ставишь, а мать твоя знает, на ком ее гобелен!» Тут нечто, играющее роль нижней челюсти Слизерина, упало вниз, демонстрируя темный проход, из которого медленно начало выползать что-то гигантское. Я было закрыл глаза, но меня остановила язвительная фразочка Ридла: «Успокойся, Поттер, сейчас не время бояться. Оно еще наступит, которой не было причин не верить.